Наставление молодежи. Уважение к родителям. И молодежь, и взрослые часто испытывают трудности, пытаясь сохранить добрые взаимоотношения со своими родителями. Недавно девочка-подросток сказала: «Я хочу любить мою маму, но мы всегда спорим с ней. Мне кажется, что мы не переносим друг друга». Другая доверила по секрету: «Мой отец красиво улыбается и в церкви выглядит очень благочестивым, но в домашней обстановке он всегда неприветливый и придирчивый. Он ведет двойную жизнь. Как я могу любить его и уважать?» 16-летний парень жаловался, что отец при малейшем раздражении бьет его, запрещает идти куда-либо с друзьями и постоянно выражает недовольство, если после воскресного вечернего собрания он хоть чуть-чуть задерживается. Расстроенная женщина спрашивала: «Как можете вы рассчитывать на то, чтобы я уважала своего отца? Из-за развратной жизни, которую он ведет, я не хочу, чтобы он был даже рядом с моими детьми». Молодой мужчина, которому за 30, ищет выхода из создавшегося положения, потому что родители стараются проконтролировать все, даже самые незначительные стороны его жизни. У всех этих людей одна общая проблема. Они хотят исполнить сказанное в послании к Ефесянам 6 глава 2 стих: «Почитай отца твоего и мать твою», но находят это очень затруднительным. Возможно, ваше положение сходно с одним из приведенных примеров, и вам тоже очень трудно почитать своих родителей. В детстве, в раннем детстве, в отношениях детей с родителями должно быть повиновение. В первом стихе сказано: «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость». Это прямое повеление, касающееся всех детей. Независимо от того, верующие их родители или неверующие, дети должны повиноваться им. Единственным исключением может быть требование родителей к своему сыну или дочери сделать что-то безнравственное. Предположим, что родители заставляют тебя красть. В таком случае от тебя не требуется повиновение. Но будь честен и ответь: сколько раз родители требовали от тебя поступить безнравственно? Да, действительно, иногда родители устанавливают несправедливое правило, но даже если это так, ребенок не имеет права не послушаться. Каждый ребенок обязан любить, уважать и быть преданным своей матери и отцу. Это значит отсутствие ожесточения, жалоб и недовольства. Это значит не говорить плохо о родителях своим друзьям. Когда тебе больше 20, твои взаимоотношения с родителями несколько изменяются. В твоем отношении к родителям всегда должно быть уважение. Но теперь от тебя не требуется оказывать безоговорочное послушание в каждом случае. Апостол Павел говорит: «Дети, повинуйтесь своим родителям». Под словом «дети» подразумеваются именно дети, маленькие дети. По мере того, как ты взрослеешь, становишься более независимым и более ответственным, второй стих говорит: «Почитай отца твоего и мать». Почитать отца и мать не значит не слушаться их, но это также не обязательно значит, что родители должны решать все вопросы твоей жизни. Твоя обязанность – проявить наибольшее уважение, делая все возможное со своей стороны, чтобы ваши взаимоотношения не нарушались. Ищи родительского совета при принятии важных решений, таких как избрание профессии, к которой ты стремишься, избрание спутника жизни. Не отвергай пренебрежительно их серьезных вопросов и мудрых советов. Взрослые тоже имеют определенные обязанности по отношению к своим родителям. Даже если у вас есть своя семья, все равно вы обязаны оказывать им почтение и заботу. Так же, как в отношениях с родителями, характерно повиновение для ребенка и уважение к родителям со стороны подростка, также заботливость является наиболее важным элементом в отношении взрослого человека к его престарелым родителям. Несмотря на всю вашу занятость, вы всегда должны найти время для того, чтобы посетить их, написать письмо или, может быть, время от времени сделать им небольшой подарок. Если ваши родители состарились, но по-прежнему обладают острым и живым умом, советуйтесь с ними. У них есть опыт, накопившийся в течение многих лет. Покажите, что вы дорожите их советом. Старайтесь по возможности всегда быть в хорошем контакте с родителями, особенно если их здоровье ухудшается. Делом докажите свое уважение и то, что всегда будете любить их. Вероятно, большинство из вас выросли в дружных, любящих семьях, но иногда встречаются и несправедливые, сварливые и жестокие родители. «Сейчас я думаю о девушке», — пишет Пейсти, которая говорила, что ее мать предъявляет к ней излишние требования, не проявляя никакой любви. Эта мать постоянно и без всякой причины бранит свою дочь, упрекая ее в лени. Тоже можно сказать и о 16-летнем подростке, рассказавшем о неограниченной суровости своего отца, который настолько унижает его, что мальчик стал избегать встречи с ним. Это сложные ситуации. Но все же библейская заповедь гласит: «Повинуйся и почитай». Есть некоторые предложения о том, как правильно поступать в подобных ситуациях. Первый шаг – это молитва. Проси Бога, чтобы с твоей стороны были проявлены любовь и прощение. Некоторые молодые люди переполнены горечью и ненавистью к своим родителям. Господь не может благословить вас до тех пор, пока вы не избавитесь от подобных чувств. Просите Бога помочь вам. Он знает выход из любой затруднительной ситуации. Второе. Будьте откровенны. Будьте правдивы перед Богом, принося перед Ним свою ситуацию. Очень легко замечать только одну сторону проблемы, но такое отношение приводит к искаженным представлениям. Родительские промахи могут оказаться гораздо меньшими, когда в твоих суждениях будет любовь и честность. Даже если это трудно, ты должен повиноваться и подчиняться. До тех пор, пока ты не достиг совершеннолетия и живешь дома, ты должен смиренно подчиняться родителям и повиноваться им. Не спорь с ними, не будь непослушным. Помни, что Господь обещает особое благословение всем, кто слушается и почитает своих родителей. Следующий совет – будь преданным своим родителям. Будь справедлив в отношении к ним. Не жалуйся на них своим сверстникам. Не употребляй непочтительных выражений, когда ты говоришь о своей матери или отце. Говори о них с любовью и уважением. Или не говори о них вообще. Старайся угождать родителям. Приноси им радость. Исполняй то, что они тебе поручают. Избегай того, что может раздражать их. Домашняя атмосфера будет более спокойной, если ты последуешь этим принципам. Будь общительным. Когда есть возможность поговорить с родителями, касаясь сторон жизни, в которых замечается трение, скажи им, где, по-твоему, они поступают несправедливо или жестоко. Но не повышай голоса. Не угрожай. Разговор по душам может улучшить отношения между вами. Не думай, что следование этим советам приведет к мгновенному изменению ситуации. Но несомненно и то, что следование этим принципам обеспечит все то, что должно быть сделано с твоей стороны для разрешения существующей проблемы. Будет заложен фундамент для новых взаимоотношений с родителями, и в тебе самом произойдут постепенные перемены, которые приведут к значительному улучшению ситуации в целом. Блудные сыновья. В доме престарелых старик с жидкими волосами положил свою голову на подушку и в жутком одиночестве уснул. Он одинок,

личностью со своим характером, своими интересами, решениями. Это совершенно естественное и здоровое желание, так как Бог сотворил нас личностями, а не копиями, похожими друг на друга. Как мы уже отметили раньше, Бог не делает копий, Он создает только оригиналы. Процесс, с помощью которого мы обретаем самостоятельность, чаще всего бывает болезненным и трудным. Быть самостоятельным в семье означает взрослость и зрелость в той степени, когда сам можешь отвечать за себя. Естественно, что в детстве кто-то другой отвечал за тебя. Пока еще не приходилось видеть трехмесячного ребенка, способного перепеленать и накормить себя. Я думаю, всем нам показалось бы очень странным, если бы здорового 50-летнего человека одевала и кормила его мама, принимала за него все решения. «Здесь что-то не в порядке», — сказали бы мы. Он еще не научился ответственности. Для того, чтобы научиться отвечать за себя, уметь не только самостоятельно одеваться и кушать, но и принимать решения, иметь собственные взгляды и так далее, для этого необходимо время. Это постепенный процесс. Очень часто молодым людям хочется ускорить этот процесс. Им не терпится взять на себя ответственность, с которой они не всегда способны справиться. С другой стороны, родители склонны прилагать усилия, чтобы замедлить этот процесс. Они хотят удержать детей от ответственности и часто на такие длительные сроки, что от этого страдают их дети. Как найти правильное решение, каким образом установить равновесие между этими двумя сторонами? Многим кажется, что стоит просто отделиться, взбунтовать. Так и поступил один из сыновей в нашей притче. Он пытался обрести самостоятельность, оставив свою семью. Но не так это должно произойти. Согласно Божьему предназначению, когда ребенок становится взрослым, отношения типа «родители-ребенок» должны быть расторгнуты. Расторгнуты при сохранении полной гармонии. Да, мы намеренно употребляем это слово. Бог предназначил расторжение отношений типа «родители-ребенок», чтобы эти отношения переросли в отношения другого типа, то есть в отношения, при которых сын или дочь уже больше не ребенок, а самостоятельный, ответственный за свои поступки взрослый. Вы понимаете, вполне возможно быть дочерью для матери и в то же время не быть для нее ребенком.